Белый был среди моряков своим человеком, поэтому его встретили без всяких церемоний. Матусевич дружески взял его под руку и провел к Витгефту. Эллис и Звонарев последовали за ними. Хотя официального заседания не было, но морские и сухопутные превосходительства обменялись мнениями по поводу предложения Кондратенко. Кроме судов отряда Михаила Федоровича, кивнул в сторону Лощинского Витгефт, мы ничего выделить не сможем. А крейсера «Аскольд», «Диана», «Паллада» и особенно «Баян», напомнил Белый. Они так глубоко сидят, что долго придется тралить рейд для их прохода. Тогда можно будет вывести броненосцы, тем лучше. Пока Михаил Федорович со своими канонерками, миноносцами и крейсерами будет обстреливать берег, броненосцы обрушатся на дальний, — предложил Белый. Дальнинский рейд сильно заминирован, и к нему близко подходить опасно. Кроме того, японцы, выдвинув свой флот к Артуру, отрежут нас от него и заставят в море принять бой, что для нас совсем невыгодно. Побольше решительности, Вильгельм Карлович, — уговаривал адмирала Белый. Я всегда стоял за тесное сотрудничество с флотом. Думаю, что и на этот раз выражаю ту же точку зрения. Необходимо обстрелять дальний, хотя бы с большой дистанции. Это заставит японцев обратить внимание на охрану этого порта и отвлечет часть их морских и сухопутных сил. После долгих споров решили, что с утра в море выйдет отряд подвижной береговой обороны, под флагом Лощинского в составе «Нарика», трех канонерок и шести миноносцев. Крейсера же и «Ретвизан» должны быть готовыми к выходу на помощь в случае надобности. Дома Звонарева ждал подполковник Науменко. «Едемте сейчас на позиции. Вас вызывает Кондратенко. На ночь намечено наступление, а с рассветом флот поддержит нас с моря. Сейчас велю седлать», — ответил прапорщик. «У штаба стоит экипаж Сахарова. Он нас довезет». Через четверть часа, сопровождаемые взводом казаков, они катили уже вместе с Сахаровым в экипаже по средней артурской дороге. Звонарев, развернув карту, рассказал начальнику штаба о предполагаемых действиях отряда Лощинского. Сахаров с большим интересом следил за его объяснениями, делая заметки у себя в записной книжке. Для доклада генералу Фоку, — пояснил он. К заходу солнца они добрались до Кондратенко, который торопливо начал расспрашивать Звонарева о намерениях флота. Необходимо будет завтра с утра хорошенько наладить связь с моряками через Симафорную гору. Ночью наши разведчики пойдут на поиск, и если он будет удачен, то их поддержит 26-й полк, — говорил Науменко. — Каково будет расположение полков, батарей и резервов? — поинтересовался Сахаров. Науменко начал указывать на карте расположение частей, а капитан быстро наносил его на свою карту. — Откуда у вас, Василий Васильевич, такая чудесная карта? — обратил внимание подполковник. — Японская, — спокойно ответил Сахаров. — В дальнем купил. — Вот бы нам такую. Наши очень плохи. Все названия перебраны, дороги и деревни нанесены не там, где надо, высоты указаны неверно, — жаловался Науменко. — Нельзя ли у вас скопировать? — Пожалуйста. — После доклада Фоку пришлю вам карту для копировки, — предложил Сахаров. — Прекрасно. Будем вам очень благодарны. Распрощавшись, Сахаров покатил дальше.